Смущенно попросила гостей убрать руки со столешницы. Развернула льняную скатерть, встряхнула ее. Накрыла стол, широкими ладонями разогнала складки, смахнула пылинки. Принялась расставлять посуду. Армид смотрел на ее полные, усеянные веснушками руки и с грустью думал, что если бы у него была дочь, то она, наверное, была бы сейчас в таком же возрасте, как и эта девушка. На столе появились запотевший кувшин, горшок с кашей, блюдо с жареным мясом, миска со сметаной, стопка блинов на деревянной тарелке, чашка с медом и блюдце с икрой. Нелти чувствовала, как от широких движений служанки колышется воздух. Она слышала, как стучит посуда, чувствовала аромат пищи, запоминала, что где стоит. «И сырой рыбки принеси», — сказал Гец. «Для кошки». «Сейчас принесу», — откликнулась Репа и, подхватив опустевший поднос, задвинув табурет на место, ушла. «Давно она у тебя работает?» — негромко спросил Армид. «Да уж год скоро». Кошка на плече Нелти замурлыкала, словно догадалась, что и ей будет угощение. Благодарно потерлась о висок хозяйки. «Ну, так что тут у вас случилось?» — спросил Армид. Гец потянулся за блином, неторопливо свернул его, сказал. «Беда!» И макнул его в мед. Он не хотел, чтобы служанка слышала их разговор, а она вот-вот должна была вернуться с рыбой. Армид все понял, умолк, пододвинул к себе горшок, положил по черпаку каши в свою тарелку и в тарелку слепой попутчицы. Нелти кивком поблагодарила старика, сняла кошку с плеча, посадила ее на колени. Потом взяла свою ложку, безошибочно угадав место, где та лежит, сказала. «Спасибо хозяину за радушие». «Вам спасибо, что приняли мое приглашение», — отозвался Гец. Чуть шевельнулся воздух, и Нелти повернула голову к беззвучно вошедшей в комнату служанке, сказала. «Если можно, положите рыбу на полу возле стула». «Можно», — разрешил Гец. «Хорошо», — послушалась служанка. Она отогнула чистый половик, положила двух чищенных карасей на половице, отступила. Нелти тем временем проверила поводок, продела кисть левой руки в петлю на его свободном конце. Легким движением подтолкнула кошку, шепнула: «Кушай, гусь». И кошка, спрыгнув с колен хозяйки, прижала лапой ту рыбину, что была покрупней, заурчала. «Я вам еще нужна?» – спросила девушка. «Затопи баньку», – сказал Гец, глядя на кошку. «И никого к нам не пускай». «Хорошо». Девушка ушла, плотно притворив за собой дверь. «Беда», – сказал Гец и отложил недоеденный блин. «Да, что случилось-то?» Армид, чавкая, пытался двумя передними, единственными, зубами разжевать кусок мяса. «Мертвяки!» Гец назвал беду по имени, и было заметно, что это нелегко ему удалось. «Целый отряд мертвяков!» «Где?» Армид с трудом проглотил плохо разжеванный кусок. «Думаю, что уже рядом. 6 дней назад в наше село прискакал всадник. Сказал, что он из Привязья. Знаешь это место?» «Знаю», — сказал Армид. «Там у них поднялись 2 мертвеца, что в леднике дожидались кормного обоза. Кто их поднял, неизвестно. Но некромант сильный. Мертвяки выбрались из ледника, проникли в ближайший дом, и там никто не выжил. А потом они ушли на запад. Ушли все, 6 мертвяков. «Нужно было найти охотника», — сказал Армид. «Они так и сделали. И что?» «Охотник пошел за мертвяками и той же ночью вернулся. Вернулся мертвый». Армид нахмурился, отложил ложку, отодвинул тарелку. «Это все плохо, но вы-то тут при чем?» «Ты слушай, я молчать не буду, не привык». Гец глянул на слепую собирательницу, убедился, что она слушает, и продолжил. «С мертвяком-охотником они справились, заманили его в сенной сарай и сожгли. А вот остальных так больше и не видели. Только вот лосиный хутор, что неподалеку в лесу стоял, весь обезлюдил. И следы там кругом, следы. Мертвяки там прошли, много мертвяков. И стало их еще больше. Лосиный хутор от вас далеко», — сказал Армид. «Зато осиновая лощина к нам ближе», — сказал Гец. «А там-то что?»